Манушчихр. Пока Манушчихр рос, его прославленный предок, герой Трайтауна, обучал его всем искусствам, которые пристали героям и царям: владению мечом, конной езде и стрельбе из лука. В назначенный срок, при всеобщем торжестве, в присутствии вельмож и прославленных героев, он объявил юного Манушчихра своим соправителем. Вестник Ахура Мазды Нарья Санха принес юноше огненную хварну с небес. Бог благословил юношу, как благословлял он прежде всех царей-первозаконников. Весть об этом достигла Сайримы и Туры и привела их в ужас. Предчувствуя, что воссиявший на троне молодой властелин будет мстить за Арью и возмездие неминуемо их настигнет, братоубийцы решили обманом заманить Манушчихра к себе и убить его. Они отправляют к Трайтауне гонца с покаянным посланием: «Оба мы проливаем слезы пред тобой и горько раскаиваемся», — писали они. «Мы молим у тебя прощения, если только возможно простить то, что сделали мы. И Китай, и Туран отныне признают власть молодого царя Манушчихра и готовы засвидетельствовать это. Но сами мы не смеем предстать перед его троном. Пусть же он приедет к нам со своей свитой, как любезный гость, и примет наше уверение в верноподданности». Но Трайтауна разгадал обман и в гневном ответном послании объявил войну Сайриме и Туре. Заручившись поддержкой Творца, Манушчихр выступил в поход против туранских земель, где царствовали братоубийцы. Неисполненный родовой долг был отныне на его совести, не ведающий грехов перед Богом и верой. Наследник Трайтауны шел с войском вершить праведную месть. И час Божьей справедливости настал. Разгромленное туранское войско позорно бежало с поля боя, а плененные братоубийцы тут же на глазах у всех воинов казнены. Смерть Сайримы и Туры была для девов великим уроном, но силы разрушения, вдохновляемые многопагубным духом зла, продолжали неистовствовать. Теперь возопило кровавом мщении злейший из туранцев колдун Франграсиан.